это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Я Сергей Андреевич. Будьте добры, ответьте на два небольших вопроса. Вопрос номер один. Слышу по петербургскому радио объявление, в котором говорится следующее. Буквально через некоторое время. Слава Богу, через несколько недель поправились и стали говорить правильно. Но почин был подхвачен, и то же самое буквально через некоторое время слышу в речи депутата Госдумы или какого-то высокопоставленного чиновника уже по центральному всероссийскому радио. Мне кажется, слово «буквально» требует после себя совершенно определенного числительного. Буквально через два шага, либо буквально через 15 секунд или 15 минут. Это первый вопрос. И второй вопрос. «Отрава и трава». Корень и там трав. Случайное это совпадение? Или же есть какая-то глубинная связь между этими словами? Благодарю вас заранее за ответ. Сергей Андреевич, спасибо за замечательные вопросы. Я попробую ответить на первый из них. Буквально вы совершенно правы в своей характеристике этого выражения. Конечно, это, мягко говоря, речевая неудача. Вы опять же правы, говоря, что это слово требует не аппроксимативного выражения, то есть выражение, указывающее на приблизительный временной отрезок с размытыми границами. Требуется какое-то конкретное числительное. Примеры, которые вы привели, я повторять не буду. Я дополню только вот чем. Слово «буквально» стало модным словечком не вчера. Мне припоминается разговор двух молодых особ, надо сказать, очень и очень хорошо владеющих русским языком. Одна из этих особ, в частности, уже в тот момент была кандидатом филологических наук, и именно по специальности русский язык. Но это была совершенно непринужденная беседа, в которой было место и разговорной лексике, и языковой игре, и шутке. Вот эти молодые особы буквально, вот оно и выскочило, да, буквально щеголяли словечком «буквально». Вот я сейчас его употребил рядом с глаголом «щеголяли», и здесь это наречие «буквально» выражает тот смысл, что они делали именно то, что называет глагол. Они именно щеголяли. Можно, конечно, сказать, они именно щеголяли, но смысл будет несколько иной. Словечко «буквально» обладает тем свойством, что, подобно многим другим наречиям, оно способно расширять свое значение и становиться очень удобным таким вот словесным пластилином, которым можно залеплять любые дырки в предложении. И даже где дырки вроде, казалось бы, и нет, все равно это слово можно вставить. И иногда получается весьма забавный эффект. Но не слово «паразит» оно здесь. Нет. Потому что тот же слушатель скажет, вот дырки залепляют, значит, это просто какое-то вот лишнее слово. Нет, так меня не следует понимать. Разумеется, я имею в виду не функцию слова «паразита» и не функцию слово, которое заполняет паузу колебания или паузу хезитации, как ее называют, это словечко в принципе сохраняет свое значение. Когда мы употребляем это словечко, мы хотим подчеркнуть, что то, что мы говорим, имеет самый прямой смысл. Чиновник или журналист, который произнес эту фразу буквально через некоторое время, планируя свое высказывание, имел в виду сказать, что скоро нечто произойдет, что-то произойдет очень скоро, буквально две минуты, буквально одна минута. Но ни две, ни одна произнести он, тем не менее, не решился, а буквально он уже сказал, вот возникла такая забавная, по сути дела, внутренне противоречивая фраза. Ну, а в том, что касается связи между травой и отравой, то краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского, единственный этимологический словарь, который есть у нас здесь в студии, говорит о том, что да, это однокоренные слова. Правда, говорит и также о том, что этимология слова «трава» не очень ясна. Но, по всей видимости, и глагол «травить», и существительное «трава» восходят к через определенные фонетические явления к глаголу «тереть». И, то есть идея заключается в том, что это нечто, что растирается, потребляется, съедается и тратится. Вот так вот формулирует эту идею словарь Шанского. Но я думаю, что пара достойна того, чтобы к ней вернуться в следующей программе, если я найду что-то еще. Ну, так или иначе, понятно, что отрава – это то, что приготовлено из травы, некий отвар, и дальше, по-моему… Дальше опять же съедается. Да, дальше все понятно. Как это по-русски? Так, вот Людмила нам пишет. Глубокоуважаемые профессора, научите журналистов различать слова «домовый» и «домовой». Ну, разница очень простая. Домовой – это злой дух, который обитает в доме, и это имя существительное, бывшее прилагательное, которое стало существительным. А домовый – это тот, который относится к дому. То есть домовая церковь, домовая книга, домовые, там, я не знаю, хлопоты, может быть, да, и так далее. То есть если мы говорим о прилагательном, относящемся к дому, то нужно использовать ударение на втором слоге. Как это по-русски-то? Давайте на письмо отметим. У меня в руках письмо, которое мы получили от нашего земляка Олега Анатольевича Степанова. Вот какой вопрос задает Олег Анатольевич. Несколько лет назад, пишет он, мне случилось прочесть некий дамский роман, опубликованный в приложении к журналу «Русский вестник» за 1897 год. И там, продолжает Олег Анатольевич, я, пожалуй, впервые столкнулся с таким написанием слов, как «мужчина» через букву «щ», «извозчик», также «приказчик» тоже через «ща», «подписчик» и им подобных. Что они означают, понятно. С некоторой долей уверенности можно предположить, почему, по-видимому, уже после 18-го года от такого написания отказались. Надо же блюсти корень. Но вот на слово «помещик», очевидно происходящее от слова «поместье», почему-то такую поправку не распространили. Вопрос «почему?». Олег Анатольевич, причина очень проста. Дело в том, что написание буквы «ща» на месте произнесения звука «ща» в таких словах, как «мужчина», «извозчик» и других подобных, которые вы привели, возникло на стыке корня и суффикса. В слове «мужчина» корень «муж» и суффикс «чин». В слове «извозчик» корень «воз» и суффикс «чик». Вот на стыке корня и суффикса из-за соседства «ж» и «ч», «з» и «ч», ну и другие бывают случаи, действительно произносится «щ», вот эта буква «ща» и писалась на этом месте некоторое время в XIX веке. Но вот с помещиком история другая. Там чередование «ст» и «ща» находится не на стыке корня и суффикса, а внутри корня. Это давно закрепившееся внутрикорневое чередование. Сравните, возместить корень мест, ну, месть, если точнее, да, возмещать корень мещ. Это один и тот же корень. Никакого стыка морфем здесь нет. И поэтому слово «помещик», соответственно, и не коснулся возврат к орфографическому различению последнего звука корня и первого звука суффикса. Это по-русски. Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентин Иванович вас беспокоит. Да, слушаем вас, Валентин Иванович. У меня два комментария и один вопрос. Первый в защиту примата орангутана. Это слово пришло к нам из малайского и означает «человек лесной». Словосочетание «орангутанг» означает «человек несчастный» и относится только к роду Homo sapiens. Поэтому, уничтожая среду обитания этого примата, не надо его добивать еще морально, обзывая его человеком несчастным. Тем более, что в заставке к вашей передаче вы говорите, к иностранным словам нужно относиться очень аккуратно. Я понимаю, что вы скажете о том, что язык живой, развивается и прочее. Но не хотелось бы, чтобы в век телефонов, интернета произошло то же, что произошло со словом «земт», превратившись в «зенит». Это первое. Второй комментарий. Выйти на ринг и войти в ринг. Большинство комментаторов, ведущих репортажи со спортивных соревнований, они входили в ринг. Дело-то все в том, что ты ныряешь, проходишь сквозь канаты. То есть это не плоскость в виде ковра, а именно ковер и канаты. То есть ситуация здесь точно такая же, как со словом «на кухне» и «в кухне». Ибо, как шутят боксеры, на ногах его поддерживали только канаты и перчатки соперника. Это два комментария по поводу ранее прошедших передач. И теперь вопрос в отношении родственных связей. Значит, слова «вуй» и «стрый» — это, насколько мне память не изменяет, я это находил, это дядя со стороны матери и дядя со стороны отца. Прошу подтвердить. Да. Мое. По поводу орангутанга и орангутана еще раз подчеркну, что во всех толковых словарях современного русского языка и не в толковых, и в орфоэпических, и в орфографических зарегистрированы обе формы. Безусловно, быть может, в малазийском языке это два разных слова, но большинство русскоязычных людей, рискну предположить, что даже больше, чем 99%, не знают малазийского языка, и поэтому этих тонкостей просто не ведают. Хорошо, что есть кто-то, кто знает, но, к сожалению, это никак не меняет картину мира в современном русском написании. И еще раз подчеркну, оба слова имеют право на существование. Ну, а потом мы говорили о том, что жизнь заимствованных слов, она не в родном языке, она совершенно другая, никак не может соответствовать точной копии. Безусловно, да. И даже непонятно, произносим ли мы вообще те звуки наконечные, которые производят в исконном языке. Мы совершенно точно произносим не другой, те звуки. Да, я думаю, что да, конечно. А по поводу выйти на ринг, входить в ринг, вообще все это, конечно, красиво, Валентин Иванович, но мы можем вспомнить, что первоначально ринга как такового даже и не было, да? То есть это же была просто площадка, где английские джентльмены бились на кулаках, и вот эти веревки, насколько я помню, они появляются гораздо позднее. И тут вопрос в том, что, опять, вопросы традиции употребления тех или иных слов в спортивном сленге, да, и в спортивных репортажах. Мне не видится ничего страшного в выражении «не выйти на ринг», вот «входить в ринг» меня скорее бы удивило, хотя тоже, наверное, как-то это можно было бы объяснить. Но все-таки это площадка. Конечно. Кроме этого, современный ринг представляет собой не просто площадку, которая находится на том же уровне, где зрители, но приподнятую и довольно заметно приподнятую над полом. Поэтому... Как на сцену, да? Конечно. И как на площадку, и как на сцену. Здесь, мне кажется, вполне обоснованно употребление глагола «не войти», а «выйти» и предлога «на». Я не вижу никакого противоречия. Как это по-русски-то? Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!